Глава 29. При более-менее приличном освещении доспехи незадачливого Драугра выглядели еще нелепее. Вполне возможно, когда-то облачение Сигмунда и правда было славной броней, но те времена прошли десятки, если не сотни лет назад. Насквозь проржавевшие наплечники были нашиты прямо на бесцветную дерюгу, а то, что при определенном ракурсе походило на кольчугу, оказалось настолько дырявым, что годилось разве что украшать огородное пугало. Меч, который Сигмунд выронил снаружи, выглядел немногим лучше. Зазубренный, ржавый, да еще и обломанный едва ли посередине. И все же это было оружие, пусть состарившееся и сломанное, но все же настоящее, боевое, а не сварганенное и серпа или лопаты неумехой. Причем выглядело оно так, будто и вправду пролежало в земле долгие годы. Даже если все россказни о Драуграх и были враньем, рассчитанным на суеверных скандов, сам курган вождя, по-видимому, все же существовал, и на него не помешало бы взглянуть поближе. Поэтому первую часть печальной истории Сигмунда я слушал вполуха. Он был треллом с самого детства, как и его отец, до того самого дня, пока его хозяин со своим хирдом не погиб в бою. Поселение с труднопроизносимым названием осталось почти без воинов, и следить за невольниками стало некому. Старый Гисли собрал нескольких, самых молодых и крепких, украл пару лодок и сбежал на соседний Барикстад. Полгода они скрывались в лесах, по ночам пробираясь в город и воруя припасы, но потом за них взялись всерьез. Может, Тормунд Торгейрсон уже и не тот, что в молодые годы, но терпеть прямо у себя под носом банду мелких разбойников все же не стал. Двоих беглых треллов поймали и повесили, а оставшихся гнали по лесам с собаками до самых гор. Кое-как перебравшись через снега и скалы, они вышли на дорогу и через два дня пути наткнулись на древний курган. Немногие хотели лезть внутрь, но старый Гисли боялся подступающей зимы даже больше, чем проклятий, а в могилах конунгов всегда было чем поживиться. Добыча оказалась не самой богатой. Совсем немного золота, а оружие и доспехи уже давно никуда не годились. Тогда-то Гисли и придумал нарядиться в драугров, чтобы безнаказанно грабить путников. И все складывалось неплохо. Перепуганные до смерти купцы и даже могучие воины в ужасе выбрасывали свои кошельки за окно, лишь бы не попасться мертвым стражам кургана. А дальше я уже знал. Стоило один раз нарваться на того, кто имел в арсенале познание скрытого и толковую секиру, и удача старого Гисли закончилась. Бывший трелл лежал на полу с разрубленной головой, а из его шайки уцелел только сын. «Хватит!» — прервал я Сигмунда. «Показывай, где этот ваш курган, и тогда я подумаю, сохранить ли тебе жизнь». Похоже, парень до сих пор побаивался мести древних и поначалу отказывался идти к кургану среди ночи, но пара тумаков сделали свое дело. Я пустил его вперед, на тот случай, если оставшиеся в живых бандиты имели про запас еще сюрпризы. Айна прикрывала меня сзади, а Ингвар... Ингвар куда-то пропал. Скорее всего, удрал, как только мы покинули избушку Гисли, и даже не подумал разжиться золотом. Странно, на него не похоже. Впрочем, я не стал забивать голову. Болтовни от колдуна было куда больше, чем пользы. «Отец всемогущий!» — бормотал Сигмунд, уводя нас все дальше и дальше от дороги. «Я никогда бы не стал грабить мертвых! Меня заставили!» «Не сомневаюсь», — буркнул я, подгоняя его рукоятью секиры. «Думаю, будет справедливо, если мы оставим тебя внутри и завалим вход. Мертвому конунгу наверняка понравятся твои рассказы о несчастном детстве». «Что? Нет, прошу тебя!» — захныкал Сигмунд. «Лучше убей!» Огонь факела в его руке затрепетал. «Похоже, мы приближались к морю». «Далеко еще?» Айна посмотрела по сторонам. «Что-то я не вижу никакого кургана». «Здесь!» — Сигмунд махнул факелом. «Вход здесь!» «Неудивительно, что мы не заметили». Беспощадное время почти сравняло курган с землей. Теперь высоты в нем осталось едва ли больше половины человеческого роста, а поток холодного воздуха, едва не задувший огонь в руках Сигмунда, шел вовсе не с моря, а из подземелья. Желтоватое пламя факела освещало полуразвалившиеся каменные ступеньки, ведущие вниз. «Не хочется мне туда идти», — проворчала Айна. «Даже если никаких драугров здесь и нет, мертвые умеют мстить. Старый обманщик Гисли все-таки встретил свою смерть». От топора Айны. Похоже, дева-воительница до сих пор стыдилась за свой страх перед фальшивыми драуграми и от этого становилась еще более сердитой, чем обычно. «Мы не тронем того, что принадлежит мертвым». Я шагнул на ступеньку следом за Сигмундом. «Но золото, которое ворюги украли у живых, нам пригодится. В Фолькерке почти не осталось воинов, зато очень много голодных ртов». Мысли о родном поселении покойного возлюбленного, похоже, придали Айне решимости. Она осторожно взяла меня за руку, чтобы не споткнуться, и двинулась за нами. Лестница оказалась довольно короткой, да и откуда здесь было взяться глубокому подземелью? И все же гробница древнего конунга оказалась местом, мягко говоря, неприятным. Сверху сюда не доносилось никаких звуков, ни завывания ветра, ни далекого плеска волн, ни даже шума деревьев. Глухую тишину тревожили только наши шаги и едва слышное потрескивание факела. Обычно про подобные мрачные места говорят что-то вроде «здесь пахло смертью», но ничего подобного я не чувствовал. Когда-то смерть царила здесь, но даже ей оказалось не под силу пережить само время. Воздух пах только сыростью и слежавшейся пылью, и больше ничем. Даже огонь, вечный источник света и самой жизни, потускнел и как будто съежился, оказавшись не в силах бороться с подземельем. Когда Сигмунд запалил еще пару факелов, висевших в самодельных держателях на стене, я смог кое-как оглядеть последнее пристанище древнего конунга и его хирда. Столетия высушили плоть мертвецов. Часть останков по-прежнему лежали на каменных ложах, но немало костей рассыпалось и по полу. Тусклое пламя выхватывало из темноты ржавые рукояти мечей и обрывки кольчуг. Так вот из чего сделали свои маскарадные костюмы драугры. Воры тащили все, что могло представлять хоть какую-то ценность, а потом, похоже, устроили в кургане тайник. В углу я разглядел сваленные в кучу ценности. Кошельки, мех, серебряную посуду, бочки. Похоже, драугры не только собирали желтый металл, но и не стеснялись иной раз отбирать имущество путников силой, если сила была на их стороне. «Берем все, что сможем унести», — сказал я и потянулся за трофейным золотом. «Получен новый предмет. Золото. 2705 единиц». Система услужливо перетащила в мой инвентарь все монеты разом. Хвала всеотцу, они ничего не весили. Создатели Гардарики делали упор на реализм, но все же не отказались от некоторых игровых условностей, в частности, от бездонных кошельков и пятого измерения инвентаря. Если бы Айна решила утащить все местное барахло в реале, ее уже не было бы видно под рюкзаком. Но ее дорожная сумка разве что стала чуть пухлее. Впрочем, женские сумочки всегда отличались вместительностью, граничащей с магией. Пока моя спутница занималась экспроприацией награбленного, а Сигмунд испуганно озирался по сторонам и бормотал молитвы, я снял со стены еще один факел и прошел чуть дальше в темноту, вглубь гробницы. Едва ли ворюги не обыскали здесь каждый угол и оставили хоть что-то ценное, но... Оставили. Старый Гисли был достаточно наглым и бесстрашным, чтобы обобрать и смешать с пылью под ногами останки хирдманов. Но даже он не осмелился ограбить конунга. Да что там, я и сам отшатнулся, когда пламя осветило гигантскую фигуру. Древние умельцы похоронили конунга стоя. Похоже, при жизни он был настоящим великаном, и даже спустя сотни лет его высохший скелет возвышался надо мной чуть ли не на две головы. В отличие от своего хирда, конунг не рассыпался в прах, а все так же стоял, сжимая латными рукавицами рукоять меча. Рогатый шлем, как и богато украшенные золотом доспехи, давно заржавели. От кольчуги остались одни воспоминания. Но оружие конунга время пощадило. Огромная, чуть ли не втрое длиннее обычной, рукоять сияла алым камнем на верше, точно так же, как и сотни лет назад. Но лезвия не было. Клинок заканчивался обломком примерно в ладони от гарды. Может, поэтому его и не тронули, хотя лично я вряд ли стал бы пытаться отобрать оружие у того, кто и в смерти сохранил свою грозную силу. Я приподнял факел повыше и разглядел нацарапанные на камне прямо над головой конунга символы. Но на этот раз система не стала переводить мне их значение. По-видимому, рунный язык оказался куда древнее того, которым сканды пользовались сейчас. Немного поковырявшись в интерфейсе, я сделал скриншот. На всякий случай. Что-то подсказывало, что давно почившие оставили это послание не случайно. Больше здесь делать нечего. Я развернулся и шагнул обратно. И тут же застыл. За моей спиной что-то гулко звякнуло о пол. Обернувшись, я увидел, что обломанный меч конунга упал на пол. Но мертвые пальцы, только что сжимавшие его рукоять, ничуть не сдвинулись. Латные рукавицы все так же лежали на груди, не отвалились под тяжестью лет, даже не пошевелились. Но древнее оружие теперь лежало прямо у моих ног, маняще сверкая в огне факела алым камнем. Я наклонился, сам не зная, что стану делать, то ли возьму обломанный меч себе, то ли попробую пристроить его обратно в руки конунга. Но стоило мне коснуться рукояти кончиками пальцев, как все потемнело.